Творец московской гофманиады. Александр Васильевич Чаянов родился в Москве 17-29 января 1888 года. Его отец Василий Иванович, по происхождению крестьянин Владимирской губернии, мальчиком пошел работать на ткацкую фабрику в Иваново-Вознесенске. С течением времени стал компаньоном хозяина, затем открыл собственное дело. Видимо, Василий Иванович обладал незаурядными организаторскими способностями и интерес к организации производства передал сыну. Мать, Елена Константиновна Клепикова, происходила из мещан города Вятки, из культурной семьи, где вполне понимали необходимость образования. Она была в первой группе женщин, допущенных к учебе в Петровской земледельческой и лесной академии в Москве, и окончила ее. Детство и школьные годы Чаянова прошли в старом московском районе, в бывшей Огородной Слободе, возле знаменитой церкви Харитонья в Огородниках, в Малом Харитоневском переулке, ныне улица Грибоедова, 7. При упоминании этого адреса, конечно, сразу же вспоминаются строки из Евгения Онегина о приезде в Москву Татьяны Лариной. Дом, который московское предание называло «домик Лариных», стоял напротив дома, в котором жили Чаяновы, и был виден из их окна. Он оставался таким же, каким был в пушкинские времена, и каким увидела его Татьяна. В то время, когда Чаяновы поселились в Малом Харитоневском, было уже известно, что дом, в котором они живут, построен на территории бывшего владения Пушкиных, которое принадлежало с 1798 года бабке Александра Сергеевича Пушкина, Ольге Васильевне. Здесь жили в начале XIX века дядя поэта Василий Львович и тетка Анна Львовна. В годы детства Пушкина его родители также жили в этих местах. Вообще, эпоха конца XVIII – начала XIX века оставила здесь много воспоминаний. Тут жили или бывали Карамзин и Дмитриев, Хирасков и князь Юсупов, к которому Пушкин обращался с посланием к вельможе, создав в нем яркий образ просвещенного мудреца века Екатерины. Тут же наискосок стоял в чаяновские времена скромный деревянный домик с мезонином в три окна, с палисадником, садом и сараями, принадлежавший отцу художника Федотова. Здесь же родился и художник. По его словам, героев в сюжеты своих картин, быт московского купечества, он черпал из детских впечатлений, из наблюдений, сделанных при самом начале моей жизни. И в память Пушкина также сильно врезались ранние детские впечатления от жизни в Харитоньевском переулке, от сада Юсупова, описание которого он начинает словами «В начале жизни школу помню я». Чаянов получил хорошее первоначальное домашнее образование, с детства владел основными европейскими языками. В доме была богатая и разнообразная библиотека. На развитие его литературных, эстетических вкусов решающее влияние оказала мать. Область занятий его двоюродного брата, библиографа, коллекционера, в будущем главного библиографа библиотеки имени Ленина Клепикова, с которым Чаянова связывала многолетняя дружба, может дать представление о широте интересов чаяновского круга. Впоследствии эстетические впечатления первоначальных детских лет и ставшие ему известными тогда исторические предания будут постоянно привлекать его и, наконец, отобразятся в литературных, искусствоведческих, исторических занятиях Чаянова. Но в годы детства и отрочества он находился под сильнейшим влиянием и другой стихии, других традиций общественных идеалов 60-х годов. Семья Чаяновых была достаточно типичной, разночинной, интеллигентской семьей, без прямых связей с революционной средой, но духовно исповедовавшей народничество. Среди этого круга особенной симпатией пользовалась Петровская земледельческая и лесная академия. Первый директор академии Железнов в речи на торжественном открытии академии в 1865 году сказал, что она является учебным заведением, в котором бы каждый молодой человек мог получить высшее хозяйственное образование, готовился принять участие в одном из важных общественных стремлений в увеличении вещественного благосостояния нашего Отечества. По своему составу Петровская академия была самым демократическим учебным заведением России. Один из студентов академии, Анзимиров, рассказывает об атмосфере, царившей в ней. Петровская академия не давала ни чиновной, ни денежной карьеры. Лучше в ней элементом были те из закончивших среднюю школу, которые шли сюда или ради ее революционной репутации, или для изучения естественно-исторических и общественных наук. Общественность петровцев, их сомкнутость, товарищеский дух, большая начитанность, объясняемая подбором поступавших, отсутствием каких-либо соблазнов и развлечений в Петровско-Разумовском, выделяли их из студентов других заведений. Чаянову родителями была предопределена практическая деятельность в увеличении вещественного благосостояния нашего Отечества. Поэтому его отдали учиться не в гимназию, а в частное реальное училище Воскресенского на Мясницкой улице, одно из лучших московских реальных училищ. По окончании его в 1906 году он поступил в Петровскую академию, которая в то время официально именовалась Московским сельскохозяйственным институтом, но по традиции ее называли в Москве по-прежнему. На решение Чаянова поступить в Петровскую академию повлияла, видимо, и семейная традиция. Кроме матери, среди родственников со стороны отца также были агрономы. Но его выбор был сделан совершенно сознательно, и ни о каком давлении со стороны родителей не может быть и речи. Чаянов принадлежал к той части студенчества, которая шла в академию для изучения естественно-исторических и общественных наук. В студенческие годы, причем довольно рано, на втором курсе, у Чаянова определились его научные интересы и направление деятельности. Он глубоко и серьезно занялся общественной агрономией. Под руководством таких выдающихся ученых, как Фортунатов, Худяков, Прянишников, он осваивает весь цикл практических знаний от тщательности экспериментальной работы в лаборатории профессора Худякова, он рассказывает в воспоминаниях о нем, и одновременно приступает к самостоятельной научной работе в студенческом кружке. Много лет спустя академик Прянишников напишет в своих воспоминаниях об этом времени. Помимо обязательных работ, студенты охотно занимались в кружках, число которых достигло 20. В этих кружках выявились способные работники, и многие из них стали впоследствии видными профессорами – Вавилов, Чаянов, Минин, Якушкин и другие. Кружок общественной агрономии, КОА, в который входил Чаянов, ставил своей целью содействие своим членам в изучении агрономического обществоведения и методов общественно-агрономической работы – в целях подготовки их к общественной деятельности в области агрономии. Здесь, в обстановке самостоятельных докладов и прений, на собраниях кружка, рассказывает автор исторического очерка о КОА Петри, вырабатывались и оформлялись взгляды впоследствии ставших известными первых членов КОА Минина и Чаянова, взгляды и мировоззрения, вылившиеся в построение кооперативного идеала и новой теории крестьянского хозяйства, организационно-производственной. О справедливости для своего времени и практической ценности для нашего выводов идей теории организационно-производственной школы Чаянова, названного академиком президентом Восхнил Никоновым, ее блестящим представителем и фактическим лидером, уже написано специалистами в специальной массовой печати достаточно много. Здесь отметим лишь одну сторону теории и практических рекомендаций Чаянова. Он исходил в них из тщательного изучения и глубоко уважение объективных внутренних законов существования и деятельности крестьянского хозяйства. Они преследовали одну единственную цель – помочь более эффективному проявлению заложенных в самой природе крестьянского хозяйства его сильных, положительных, перспективных тенденций. Чаянов отрицал сам принцип попыток насилия над объективными законами, которые, стремясь опровергнуть естественный закон и навязать свои правила, как говорит здравый смысл и показывает практика, может разрушить, уничтожить организм, но не заставить его полноценно развиваться по чуждым ему, навязанным извне, узаконением, как бы те ни казались на сторонний взгляд, логичны, красивы и благодетельны. О направлениях своих интересов в студенческие годы Чаянов рассказал в автобиографических строках, написанной в 1919-1920 годах, повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Герой повести, в котором легко узнаются черты автора, вспоминает свои посещения знаменитого книжного развала у Китайгородской стены. Ему вспомнилось, как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом, много лет тому назад купил вот здесь направо у букиниста Николаева азбуку социальных наук Флеровского, как 3 года спустя положил начало своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина новгородского Спаса. И те многие долгие часы, когда с горящими глазами прозелита, рылся он в рукописных и книжных сокровищах шибановского антиквариата. Собственно, всем этим направлением своих интересов к общественным проблемам, изобразительному искусству, истории, литературе он оставался верен всю жизнь. Правда, вернее было бы говорить не об интересах и направлениях, а о едином направлении общественной и научной деятельности Чаянова, в которой они сливались, в которой искусство являлось также методом познания, а познание становилось искусством. Вопрос о соотношении научного и художественного познания неизменно вставал перед учеными, подходившими к глобальным проблемам. Современник Чаянова, выдающийся естествоиспытатель, поэт, художник Чижевский, которому коллеги заявляли, что настоящий ученый стишков не сочиняет, писал в одном из стихотворений, отвечая на упреки. «Поэзия в пустой войне с наукой. По сути же у них единый корень. Познание же, друзья, вмещает все в себе, материю и дух в единстве и борьбе». Для Чаянова такого противопоставления не существовало. Более того, научное и художественное познание, научную и практическую деятельность он объединял в одном понятии – искусство. В путешествии моего брата Алексея на вопрос «Вы, главковерхи духовной жизни и общественности, кто вы, авгуры или фанатики долга? Какими идеями стимулировалась ваша работа над созданием всего крестьянского Эдема?» Алексей Кремнев получает такой ответ одного из главных создателей и организаторов, описанного в повести будущего идеального общества Минина, прообразом которого является ближайший друг и единомышленник Чаянова Минин. «Несчастный вы человек!» — воскликнул Алексей Александрович, выпрямляясь во весь рост. «Чем стимулируется наша работа и тысячи нам подобных? Спросите Скрябина, что стимулировало его к созданию Прометея? Что заставило Рембрандта создать его сказочные видения? Искры Прометеева огня творчества, мистер Чарли. Вы хотите знать, кто мы, авгуры или фанатики долга? Ни те и ни другие. Мы — люди искусства. Коллекционируя произведения изобразительного искусства, иконы, позже гравюры, Чаянов не ограничивается собирательством. По правде говоря, он никогда и не располагал для этого большими средствами, но изучает историю искусства, а также историю и психологию коллекционирования. По этим вопросам им опубликован ряд работ. «Московские собрания картин 100 лет назад» 1917, статьи в журнале «Среди коллекционеров» 1920-е годы, брошюра «Старая западная гравюра» 1926. Кроме того, он сам гравирует. Эттингер в статье «О мелочах гравюры» 1924 сообщает: «Профессор Чаянов, ради отдыха от научных занятий, занявшийся гравюрой по дереву, в прошлом году из Гейдельберга прислал от руки раскрашенную своеобразную ксилографию, оповещавшую о появлении на свет его сына Никиты». Имеются сведения, что в юности Чаянов посещал рисовальные классы Юона. Библиотека Чаянова принадлежала к числу замечательных московских частных собраний. Особенно богата, в ней был представлен раздел книг о Москве. В предисловии к исследованию «Театр Мадокса в Москве 1776-1805 год» его жены Чаяновой в числе источников и пособий называется «Обширная библиотека по старой Москве профессора Чаянова, бывшая в нашем распоряжении». Москва, ее история и градостроительные проблемы – другая большая серьезная область постоянных и серьезных занятий Чаянова. «Московские собрания картин 100 лет назад», «История Миюской площади» 1918, «Петровско-Разумовская в его прошлом и настоящем» 1925. Таковы опубликованные москвоведческие работы Чаянова. В обществе «Старая Москва», членом которого он был, им сделаны доклады «Опыт построения ситуационного плана Москвы XVII века», «Опыт построения ситуационного плана Москвы XV века», «Топография Москвы XIII и XIV веков», «О поварах английского клуба», «Московская типография XVIII века». Курсы по истории и топографии Москвы он читал в университете имени Шанявского в Московском университете. Кроме того, он занимался археологическими раскопками в окрестностях Москвы. Московской области посвящены также его некоторые экономические работы. Большое место занимает Москва в беллетристических произведениях Чаянова. Литературная одаренность Чаянова проявилась буквально во всем, что он писал. В его экономических работах многие страницы представляют собой страстную образную публицистику. В искусствоведческих трудах вдруг обнаруживаются такие детали и черточки, которые, собственно, к искусствоведению, к теории не имеют отношения, но зато живо воссоздают конкретный быт эпохи, ее аромат. Краеведческие, москвоведческие сочинения Чаянова также своеобразны. В них, как положено, много фактического исторического материала. Он скрупулезно анализирует сухой, специфический краеведческий материал, статистику, карты и планы. Но при всем богатстве, разнородности информации, содержащейся в каждой работе, он создает целостный, художественный, эмоциональный образ того района Москвы, о котором пишет. В очерке «История Миюской площади» на строго научной основе прослеживается история топографии площади, но наряду с этим Чаянов обращается к легендарным сведениям. Мартынов в книге «Название московских улиц и переулков с историческими объяснениями» 1888 высказал соображение, вернее, задал вопрос, не было ли связано название площади с именем разинского атамана Миуски. Не был ли он казнен на той площади, которая носит это название? «Мы не беремся судить», — пишет Чаянов. «Какое отношение исторический Миуска имел к нашей площади? Но мартыновского указания достаточно для того, чтобы тень легендарного Миуски носилась в аудиториях университета Шанявского и связывала его с вольницей Степана Тимофеевича Разина». Чаянову ясна историческая несостоятельность этой версии. Но, тем не менее, именно легенда становится художественной и композиционной основой работы. Она связывает прошлое с современностью и ставит яркий эмоциональный акцент на всем повествовании. Но что еще более необычно для научного исследования? В нем создан образ автора. Сначала читатель ощущает его присутствие по отдельным замечаниям по ходу рассказа, а когда уже сложилось определенное представление, в заключительном абзаце появляется он сам. В 1915 году часть площади перед университетом Шанявского переименовывается в улицу 19 февраля. С этого момента для площади начинается ее современность, и случайный историк кладет свое перо. Образ случайного историка возник здесь закономерно, из внутренней необходимости несколько необычной формы чаяновского научного исследования, присутствия в нем художественного беллетристического элемента. Отметим еще, что в 1918 году была издана первая повесть Чаянова под псевдонимом «Ботаник Ха. История парикмахерской куклы» или «Последняя любовь московского архитектора М». Писательский путь Чаянова, в отличие от научного, служебного и общественного, не может быть, пока из-за отсутствия многих сведений, освещен последовательно и достаточно полно, однако основные его вехи мы наметить можем. Писать Чаянов начал, видимо, в реальном училище. Клепиков вспоминала о его пьесе, написанной тогда. Сильный стимул к литературному творчеству Чаянов получил, поступив в Петровскую академию. В Петровской академии любовь к литературе была традиционной. Из среды петровцев вышло немало литераторов – Короленко, Пришвин, Новиков и другие. Тесные связи с литераторами были у профессоров академии – Худякова, Фортунатова. Особую восприимчивость петровцев к литературе отмечал профессор литературовед Цинговатов, преподававший в первые послереволюционные годы на рабфаке Петровки. Он сравнивал учащихся разных учебных заведений. В Разумовском аудитория оказалась наиболее чуткой в художественном отношении, наиболее эстетически эмоциональной, вероятно, сказалось преобладание крестьянства. «Предмет мой, новая и новейшая русская литература, вызывал единодушный интерес». Диапазон художественной впечатлительности и восприимчивости у аудитории оказался огромный. Из блока, например, увлекли аудиторию не только 12 и не только скифы, но и прекрасная дама оказалась не пустым звуком, и соловьиный сад очаровал многих.